Глава 20. Афанасий Орлович достал из ящика стола журнал «Советское фото», полюбовался на обложку и принялся не спеша набивать себе трубку мягкими спиральками душистого капитанского табака. На фото стройная эффектная брюнетка вытянулась по струнке перед прыжком в ледяную воду. Орлович гордился этой фотографией, он считал ее своим достижением. Именно он, благодаря своему чутью и таланту, вытащил этот снимок, словно жемчужину из кучи дерьма и навоза. Какому-то пацану повезло вовремя нажать на спуск. Да он даже не способен понять, какой шедевр создал. Да и создал ли. Ведь природа тоже создает всякие камни и коряги, и только талантливый человек может заметить в них красоту. К пацану Орлович был великодушен, он похвалил его работы, пускай теперь радуется в своем телепении или откуда он там родом. Если с парня выйдет толк, Орлович в нужный момент напомнит тому, кто вывел его в люди. А девчонка хороша, в ней силы, страсти, энергии юности, поработать бы самому с такой моделью. «Антонина!» — крикнул он, — «принеси-ка мне коньячку!» В молодости Орлович был бабником. Вовсе не похожий на сказочных принцев или героев-летчиков, шумный, пухлый и подвижный фотограф легко добивался успеха у самых неприступных красавиц. Те даже удивиться не успевали, как оказывались в его квартирке молодоженки. Были среди них и вполне известные, даже некоторые замужние, но это тот грех, который талантливым людям легко прощают. Орлович был талантлив, у него было чутье портретиста. Афанасий идеально выбирал модели и умел показать их в исключительно выгодном свете. Плохое в людях он словно не замечал, у него внутри как будто стоял встроенный односторонний фильтр. Пожарные у него всегда получались мужественными, доктора — заботливыми, педагоги — мудрыми, а партийные работники умудрялись собрать все положительные качества разом. Орлович заматерел, стал ленивым и вальяжным. Он читал лекции в обществе знаний и выступал перед трудовыми коллективами. У него появилась лысина, трехкомнатная квартира и милые уютные привычки, вроде курения трубки и домашнего халата. Но вместе с этим в его сердце появился страх. Орлович стал болезненно бояться ошибки. Он критиковал коллег за мещанство, вещизм и недостаточно идейную грамотность, пока сам не перестал снимать совсем. Чужие работы он оценивал легко, а вот создавать собственные уже не получалось. Все больше пленок так и оставалось в лаборатории, все больше снимков отправлялось в чемодан на антресоль, так и не будучи показанными никому. Ситуацию спасали ученики. Орлович брал под крыло молодые дарования, а те, опасаясь кусать руку кормящую, молча наблюдали, как их работы под чужим именем ездят на конкурсы и выставляются на выставках. Чутье у Орловича по-прежнему было идеальным, и его находки всегда выстреливали. А здесь яблоко само упало в руки и только и просило, чтобы его сорвали. Идеальная модель, композиция, свет. И все это какому-то сельскому сопляку? Конечно, нет. Эх, поработать бы все-таки с такой моделью, поснимать, вспомнить молодость. Вдруг и правда кровь быстрее побежит по жилам, и получится свое, собственное. Своим 52 годам Орлович так и не женился. В быту он так и оставался большим ребенком, капризным и несамостоятельным. Вытерпеть его могла только давняя домработница Антонина. «Антонина!» — вспомнил он. «Ну где же мой коньяк?» В этот момент в дверь позвонили. «Черная Волга» — это больше, чем автомобиль. Причем аналог этому транспорту в моей прежней современности даже трудно подобрать. Не «Ламборгини» или «Майбах», где понятно, что владелец либо наворовал, либо насосало, все зависело от пола, сидящего внутри. Спецномера и даже мигалки на крыше не внушают уже особого почтения. Слишком уж много их таких разъезжает вокруг, вызывая лишь раздражение. Другое дело в «Волге». В своей прежней жизни мне довелось ездить на настоящей «Черной Волге» всего однажды. Это было в самом начале 2000-х, когда Советский Союз уже перестал существовать, но союзные привычки были еще сильны. Мне, юному стажеру, пришлось подменять опытного коллегу. Съемка внезапно свалилась на утро субботы, и он был изрядно нездоров. Мы ехали в аэропорт готовить материал о прилете лидера одной из многих тогдашних политических партий, которые в ту пору росли и множились как грибы. Губернатор, будучи мудрым человеком, привечал всех. Мало ли, как в большой политике фишка ляжет, а так, кто бы ни победил, он для каждого окажется хорошим. Меня и съемочную группу местного телеканала с барского плеча отправили на личной машине пресс-секретаря тогдашнего губернатора. Сам он уже ожидал нас на месте. Это была «Волга» 3102 с зубастой хромированной мерседесовской, как говорили пацаны в ту пору, решеткой и длинными прямоугольными фарами. В потоке машин наша «Волга» уже оказалась раритетом. Так выглядит, например, какой-нибудь бригет на серебряной цепочке, который достают из жилетного кармана. Вроде и дорогая вещь, но понятно, что владелец — чудак. И вот, когда «Волга» свернула с трассы в сторону аэропорта, я увидел выстроившихся вдоль обочины милиционеров. Несмотря на холодное апрельское утро, они стояли в рубашках и фуражках с белым парадным верхом, вытянувшись почти как кремлевские курсанты. Когда «Волга» подъехала к первому из них, он поднял руку к козырьку, чтобы отдать честь. За ним нас начали приветствовать другие, как живая волна, встречая нашу машину. Тогда я испытал смешанные чувства. С одной стороны, хотелось надуться от гордости. «Кланяйтесь, холоп и барин едет». Милицию в ту пору недолюбливали за ее непредсказуемость. Но с другой, меня охватил острый комплекс самозванца. Мне было стыдно, что приветствуют не меня, а машину. Казалось, узнай милиционеры, кто сидит внутри, они бы сплюнули от досады. И об этом факте своей биографии никому и никогда не рассказывали бы. Дежавю с неожиданной силой накрывает меня в служебной «Волге» Игнатова. Когда мы выезжаем со стоянки у вокзала, водитель по-хозяйски бибикает, заставив скромный москвич притормозить и пустить нас в поток. Его сигнал звучит как «Куда прешь, не видишь, кто едет?» Игнатов сегодня выглядит серьезно, в невыразительном, хоть и импортном костюме, с аккуратно завязанным темно-бордовым галстуком. «А это зачем?» — удивленно показывает он на камеру. «Должен вернуть сегодня, взял взаймы для важной съемки, объясняю». На самом деле доставать телевик из футляра и тем более прикручивать его к фотоаппарату было совсем не обязательно. Я сделал это, поддавшись детскому желанию подразнить Игнатова и немного вывести его из равновесия. Здесь, на своей территории, он чувствует себя слишком уверенно. Мне хотелось хотя бы намеком сбить с него спесь. «Так ты вот этим, что ли?» Фразу он не заканчивает, и так все понятно. С помощью этой ли штуки я застукал его вместе с Нюсей Молчановой на причале городского яхт-клуба. «Да, киваю я». Дальность у нее, как у телескопа, картинка идеальная, мечта фотографа. Вижу, как Игнатов собирается что-то мне ответить, и в этот момент наша машина въезжает в тихий дворик и останавливается около подъезда. Мы проходим мимо бабулек, сидящих на лавочке, удивительно тихих и молчаливых. Я думаю, что для них приезд такого автомобиля не является чем-то уникальным. В этих домах, построенных еще в послевоенное время, с широкими дверьми и высокими потолками, живет много номенклатурных работников. Но все равно бабки по привычке вглядываются в нас, любопытствуя, кто мы и с какой целью приехали. После звонка дверь в квартиру почти сразу распахивается, суровая Антонина встречает Игнатова, выдавив из себя улыбку. Похоже, он у них нередкий гость. «Афанасий Сергеевич, к вам пришли!» — кричит она внутрь квартиры. «Сейчас, сейчас!» — звучит в ответ радостный голос Орловича. И вскоре он появляется в коридоре, явно радуясь. «Антонина, приготовь нам чаю, ну и всего разного!» — распоряжается Орлович, делая неопределенный жест рукой. «Владя, ты же не спешишь? А почему не позвонил, как снег на голову? Хотя я, конечно, рад, очень рад. Проходите, что мы здесь столпились?» Мы проходим в уже знакомую мне гостиную. Орлович предлагает гостям кресло, сам усаживается на краешек дивана, готовый в любой момент вскочить с него на тот случай, если нам вдруг что-нибудь понадобится. «Афанасий Сергеевич», — мягко, но официально начинает Игнатов. Орлович тут же настораживается. «Это Альберт Ветров из Березова». «Да, я знаю», — Орлович лучезарно улыбается, — «мы с ним уже успели познакомиться. Очень любознательный молодой человек, скажу я вам, интересующийся, пытливый». Я смотрю на Орловича, и до меня доходит, что он ни хрена не врубается в ситуацию. В его мозге даже в самом дальнем уголке не отражается факт того, что я именно тот человек, у которого он украл фотографию. У него абсолютно не ёкает совесть, он даже не задумывается о том, что взял что-то чужое. Он живет с собой в ладу и полной гармонии. «Альберт Ветров», — снова повторяет Игнатов, — «молодой фотограф из Березова. Я присылал тебе его работы, чтобы ты высказал мне свое мнение. Ты даже сказал тогда, что у парня талант, но попросил не говорить ему об этом, чтобы он не зазнавался». «Цикл «Комсомолка», — добавляю я, — «там еще девушка у реки очень красивая, собирается прыгнуть в воду. Неужели не помните, Афанасий Сергеевич?» Улыбка медленно сползает с лица Орловича. Антонина вкатывает в комнату сервировочный столик на колесах, который издалека напоминает маленький трактор «Беларусь». Два маленьких колеса спереди и два крупных сзади. На нижнем ярусе столика в специальном отделении я замечаю горлышко бутылки с винтовой крышкой. Бьюсь об заклад, что это коньяк, тем более, что все остальное к этому располагает. Маленькие бутерброды с балыком и остро пахнущим сервелатом, открытая коробка шоколадных конфет «Трюфель» и порезанный полудольками лимон. Орлович действительно достает бутылку «Арарата», жестом предлагает Игнатову, тот отказывается, и Орлович наливает себе, затем выпивает залпом, словно это водка, и, отчаянно морщаясь, заедает лимоном, сгрызая его вместе со шкуркой. Когда вызванная кислотой гримаса сходит с его лица, передо мной сидит уже другой Орлович, собранный и сосредоточенный. «Помню», — сухо говорит Орлович, — «хорошая работа, молодец. А что с ней не так?» «А почему она появилась в журнале под вашей подписью? Интересуюсь я». «Что думаешь, под твоей подписью она там могла появиться?» — спрашивает в ответ он. «Не могу отказать ему в иезуитской логике. Действительно, для фотографа из районки опубликоваться в журнале такого масштаба или тем более принять участие во всесоюзном конкурсе — это все равно, что слетать на Луну. Но я не выпускник средней школы, чтобы меня можно было запутать подобными фразочками». «Афанасий Сергеевич», — говорю я спокойно, словно общаясь с умственно отсталым, — «это мои снимки. Сделал их я. Вы этого не понимаете?» Я вижу, как Орлович тяжело вздыхает. Он не смущается, не чувствует вины. Он злится на то, что его гениальная комбинация провалилась, что он уже без пяти минут получил престижную премию. Орлович наверняка уже представил себе свою поездку в Москву, триумф, зависть коллег и все блага, которые можно было бы получить в небольшом провинциальном болотце с такой наградой. То, что автор фото, появившегося на обложке журнала, станет одним из лауреатов, это очевидно. И дело не в проницательности журналистов, тут нет никаких инсайдов. Просто жюри спросили, что можно напечатать, и им подсунули нужное фото. И вот на пути к славе вдруг появляется какой-то пацан или печет что-то про свои права. Да, Орлович сейчас готов меня удушить, или, учитывая его неспортивную комплекцию, подсыпать крысиный яд в чашку с чаем. Но он осторожничает, смущает его присутствие Игнатова. Фотограф время от времени бросает на своего товарища быстрые взгляды, ожидая поддержки или одобрения. Но тот меланхолично наливает себе чай и уплетает за обе щеки бутерброды с сервелатом. «Ты мыслишь слишком узко?» Чувствуя неуверенность, Орлович сбавляет тон. «Это свойственно молодому человеку, который не знает, как устроен мир. Разве плохо, что твою фотографию увидят тысячи людей? Или плохо, что она принесет славу твоей родной области? Без моего имени у нее не было бы шансов там оказаться, а так, по сути, я дал ей новую прекрасную жизнь. Неужели ты этому не радуешься?» «Афанасий Сергеевич, — говорю я не знаю, есть ли у вас жена. Ну, представим, что она у вас есть. Если бы кто-то без вашего согласия, и даже не поставив вас в известность, взял бы ее, отвез в столицу, пользовал бы там как собственную жену и еще бы похвалялся этим, были бы вы этому рады?» Слышу рядом громкое фырканье. Игнатов подавился чаем. «Хам!» — выкрикивает Орлович в гневе. «Погляди на него, Владлен Игоревич! Мы его заметили, можно сказать, дали путевку в жизнь. Он должен быть нам благодарен за это, а он хамит в лицо уважаемому человеку!» Владлен при этом не произносит ни слова, полностью предоставив нам вдвоем разбираться в ситуации. Создается ощущение, что он следит за нами, словно патриций из ложи на битве гладиаторов. «Афанасий Сергеевич, продолжаю я, вы не поверите, но я вам действительно благодарен. Благодаря вашей оценке я работаю сейчас в районной газете и занимаюсь любимым делом. Именно поэтому я даю вам шанс». «Каков наглец, а?» — Орлович встает. «Вон из моего дома». «Пленки у вас?» — спрашиваю. Орлович словно не слышит моих слов. «Пленку, которую выманил у меня обманом Комаров, вы уже отправили в Москву или нет?» — повторяю. «Отвечай, Фанасий, это важно», — впервые подает голос Владлен. «Фотографию отправили раньше», — поясняю я. «К началу конкурса пленка еще была у меня. Значит, для участия достаточно было одного фото. Формат там вполне конкурсный. Значит, пленки понадобились для выставки. Я прав?» «Вам сообщили, что вы в числе лауреатов, и нужно будет распечатать снимки?» Орлович растерянно оглядывается, он не понимает, что сейчас происходит. Игнатов утвердительно кивает, мол, «ну, говори уже». «Да, выставка», — отвечает Орлович, — «в фойе ЦК ВЛКСМ на Хмельницкого». «Так вы пленку отправили?» — переспрашиваю я. «Да, позавчера», — это Орлович. «А в чем дело?» «Вот снимок, который вы отправили в начале». Кладу на стол фотографию Лиды. «Да-да, Афанасий Сергеевич, не удивляйтесь. Пленка осталась у меня». «А что же вы отправили в Москву? Ведь вижу, наверняка ее проверили. Вряд ли делали полные снимки, скорее всего, просто контрольки распечатали». Орлович дергает подбородком, и я понимаю, что угадала. «А вот отпечаток с пленки, которая сейчас в столице. Формат здесь, конечно, намного мельче, чем делают на выставках, но это дело поправимое. У вас есть лупа?» Фотограф порывисто встает из-за стола, едва не свалив бокал с коньяком, пола и халата. Он доходит до письменного стола у окна и возвращается с большой черной лупой на длинной ручке. С такими обычно изображают великих сыщиков. «Вот здесь, посмотрите», — указываю я, — «возле самой воды». Незаметные на более мелком формате блики воды, камыши и трещины на рассохшихся досках пристани складываются в отчетливую и прекрасно читаемую надпись «Украдено у Алика Ветрова». «Как вы думаете, Афанасий Сергеевич?» — спрашиваю я побелевшего Орловича. «Сильно озадачатся товарищи из ЦК ВЛКСМ, когда эта фотография появится у них на выставке».